Слово архимандрита Амвросия Юрасова о воскрешении человеческой души. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Жизнь человека подобна свечке, которую мы ставим на подсвечник. И когда свеча горит, то она сгорает дотла. И человек должен пред Богом гореть, как свеча. Не коптить, не трещать, не гаснуть, а сгореть дотла. И как свеча — это жертва Богу, и человек себя тоже должен принести в жертву. Возьмите простой пример. Свеча — это жертва. Она напоминает о жизни человека. Человек состоит из плоти, души и духа. Свеча тоже имеет плоть. Это воск. Ниточка — это душа. А когда свеча зажженная, это дух. Если свеча незажженная лежит, она может и 100 лет, и 200 тысяч лет пролежать. От нее никакой пользы нет. Она предназначена только стоять на подсвечнике и быть зажженной. И сгореть дотла. Точно так же и человек. Если он не молится, в церковь не ходит, не кается в грехах, не причащается, он подобно мертвой свече. И как от свечки никакой пользы нет, так и от этого человека никакой пользы нет. Он ходячий мертвец. Вот свеча напоминает нам о нашей жизни. Для примера, человек пожелал принять крещение. Загорелся душой. Принял крещение. Душа его вспыхнула. Стала зажженной. Но если он в церковь не ходит, каждую субботу, воскресенье, все праздники, не молится, не соблюдает постов, не кается в грехах, не причащается, он гаснет, подобно как свеча, которая гаснет на подсвечнике. И пользы никакой нет от этого крещения. И так огромная масса людей приходит в церковь, принимает крещение, и в церковь не ходят, Богу не молятся и не каются, но ссылаются, утешают себя, что мы православные, мы заходим в церковь, свечки ставим. И когда такой человек умирает, его тело, приходят отпевать, говорят, что он крещеный. Раз-два в церковь заходил в год. Но этот человек не православный. Православный тот, который держится правой веры, правильно славит Бога своей жизнью, проводит святую жизнь. Вот этот человек православный. А эти все люди, они отходят в сторону. Когда человек начинает духовно умирать, когда он начинает гаснуть, возьмите простой пример. Как человек только заболел, у него отвращение от пищи. А когда он умирает, он уже не нуждается в пище. Он ничего не видит, не слышит, не чувствует. Ему пища не нужна. Точно так же человек и духовно. Когда начинает болеть душой, у него отвращение от молитвы, от Слова Божьего. Он Евангелие уже не читает. Божественные книги тоже не читает, не поучается в них. Знает, что Бог есть. В церковь он ходит, но старается опоздать, потому что у него на первом месте домашние дела. Если приходит в церковь, он стоит в конце храма. И как раз удобный момент увильнуть до окончания службы. Потом такой человек начинает реже ходить в церковь. Все реже и реже пропускает утренние и вечерние молитвы. Потом начинает нарушать пост. А потом и бросает все. И все подряд посты, и среду, и пятницу вкушает. И перестает ходить в церковь, и появляется ходячий труп. Он уже не нуждается в молитве, в добрых делах. В таком человеке уже зарождается что? Злой дух в нем уже вселяется. Уже там не один, а их множество. И начинают они в нем безобразничать. Человек уже о себе большого мнения. Вдруг кто-то его обидел. Огромная обида, порой до слез бывает. Почему меня не понимают? Почему-то мне все подсказывают, что надо в церковь ходить, надо молиться. Я взрослый человек, я все понимаю, я все знаю. Вот в таком состоянии находится душа уходящего трупа. И такой труп уже трогать нельзя. За живое место задел, начинает выделяться трупный яд. И вот такой человек, в котором уже трупный яд выделяется, его молитва не интересует. Ничего духовное. Такому человеку лучше всего врубить приемник, кассета какие-нибудь, тяжелый рок и всякую гадость, и человек уже весь день слушает, и без этого жить не может, даже спать ложится, все равно включает, и все это подсознание под корку входит, и человек уже становится не пойми кто. И великое множество молодежи попадает в психбольницу, становятся сумасшедшими. И никто на это внимания не обращает. Вот душа она христианка по природе. Ей нужна благодать Божия. А вместо благодати ей подливают то спирт, то музыку шумовую, или еще какие-то страсти, наркотики. Им же и этим страстям нет конца. Вот так человек проводит свою жизнь. Вот, дорогие братья и сестры, для того, чтобы нам воскреснуть, а многие из нас уже находятся такими ходячими трупами, надо реанимировать свою душу, оживить ее. Надо своей плоти отнять половину пищи, половина сна, половина воды, половина удовольствий. И это все перейдет на пользу нашей души. И надо себя заставить постоянно ходить в церковь, читать утренние и вечерние молитвы, 500 раз молитву Иисусову с утра, и весь день ее надо читать, читать каждый день Евангелие, никому грубо слова не говорить, всем делать только одно добро, и увидите, если человек постоянно кается, особое внимание обращает на свою духовную жизнь, душа может ожить. И человек через покаяние, через святое причащение опять возгорится, подобно свече. И только надо уметь поддерживать всегда. Знаете, как лампадочка. Почему гаснет? Потому что нет елея, масла нет, поэтому и гаснет. Но, конечно, можно в лампадку налить и воды. Зажег, потрещало и погасло. Но если мы маслица будем подливать, то будет хорошо. А если масло подольем какое-то с водой, то трещит. Обычно люди туда соли добавляют, в масло, а соль пьет из себя воду. И тогда не трещит лампадка и не гаснет. Вот мы должны с вами постоянно пребывать в молитве. Молиться нетрудно, только надо приложить силы, оживить душу, и тогда станет свободно и легко. Господь всегда в помощи нам. Посылает благодать, посылает людей добрых, и книги Господь посылает нам. Слава Богу за все. Сейчас есть такая возможность. Много храмов открывают, много всякой литературы духовной. Надо питать свою душу, воскреснуть, ожить. Время быстро проходит, и надо ценить каждый день, который нам Господь дает для духовного совершенствования, чтобы воскресить, оживить свою душу. И поэтому Господь говорит: бойтесь смерти духовной, не телесной, а духовной. Если мы свою душу не воскресим здесь, на земле, день всеобщего воскресения, душа наша не воскреснет. В эфире радио «Радонеж».